И противники опять закружили по снегу. Бррр, передернулся Аниси, отхлебнул горячего кофею. Шеф ринулся на коротышку, и стук дубинок слился в сплошной треск, а мелькание затеялось такое, что у Тюльпанова заребило в глазах. Впрочем, схватка длилась недолго. Маса плюхнулся назад, схватившись за макушку, а Фандорин стоял над ним, потирая ушибленное плечо. «Эй, Тюльпанов!» — весело крикнул он, обернувшись к флигелю. «Не хотите ли присоединиться? Я научу вас японскому фехтованию». «Нет уж», — подумал Аниси, прячась за штору. «Как-нибудь в другой раз». «Не желаете?» Эраст Петрович зачерпнул пригоршню снега и с видимым наслаждением принялся втирать его в поджарый живот. «Тогда ступайте, займитесь заданием, хватит бездельничать». «Каково, а? Как будто этот Тюльпанов 2 дня кряду в халате просидел». Его высокоблагородию, господину Фандорину, 26 февраля, второй день наблюдения. Прошу извинения за почерк. Пишу карандашом, а листок на спине агента Федорова. Доставит записку агент Сидорчук, а третьего, Лациса, я посадил дежурить в сани на случай внезапного отъезда объекта. С объектом творится что-то непонятное. В конторе не был ни вчера, ни сегодня. От повара известно, что со вчерашнего утра в доме живет блаженный отрок Паисий. Ест много шоколаду. Говорит, что можно, что шоколад нескоромный. Нынче рано утром, еще затемно, объект куда-то ездил на санях в сопровождении Паисия и 3 слуг. На Якиманке оторвался от нас и ушел в сторону Калужской заставы. Очень уж у него 3 хороша. Где был, неизвестно. Вернулся в 8 часу с медной старой кастрюлей, которую нес сам на вытянутых руках. Вес, похоже, был немалый. Объект выглядел взволнованным и даже испуганным. По сведениям, полученным от повара, завтракать не стал, а заперся у себя в спальне, долго чем-то звенел. В доме шепчутся про какой-то огромный клад, якобы найденный хозяином, и совсем несусветное, будто бы явилась Е. Не то сама Пресвятая Дева, не то неопалимая Купина с ним разговаривала. С полудня объект здесь в церкви Смоленской Божьей Матери истово молится, бьет земные поклоны у Пресвятой иконы, а отрок Паисий с ним. Блаженный выглядит точно, как описано в сводке. Добавлю только, что взгляд живой, острый, не такой, как у юродивых. Приезжайте, шеф. Тут что-то затевается. Сейчас отправлю Сидорчука и вернусь в церковь говеть. Писано в 5:46:30 пополудни. А. Т. Эраст Петрович появился в храме вскоре после 7, когда бесконечное преосвященное уже подходило к концу. До плеча уставшего от тяжелой наблюдательной службы Тюльпанова был он в синих очках и рыжем парике, чтоб не приняли по бритой башке за татарина. Дотронулся смуглый цыган, кудреватый, в меховой поддевке и с серьгой в ухе. «Нутка, малый, передай огонек Божий», — сказал цыган, и когда, покоробленный фамильярностью Аниси, принял у него свечку, шепнул голосом Фандорина: «Еропкина вижу, а где отрок?» Тюльпанов похлопал глазами, пришел в себя и осторожно показал пальцем. Объект стоял на коленях, бормоча молитвы и неустанно кланяясь. За ним на коленях же торчал чернобородый мужчина разбойничьего вида, но не крестился, а просто скучал и раза 2 даже широко зевнул. сверкнув изрядными белыми зубами.